Лиза и Мирабель тут же уединились в своей нашей спальне и по очереди начали показывать нам свои покупки. В голове тут же всплыли воспоминания показа мод в другом мире, где девушки с идеальной фигурой гордо проходили по подиуму, демонстрируя невероятные наряды или нижнее белье. Наши девушки, однако, от демонстрации последнего воздержались, ограничиваясь только платьями и костюмами. Опять система шалить начала, подкидывая мне в голову образы из своей библиотеки. После своей восхитительной сессии девчонки загнали в спальню для переодеваний нас, и моделями на подиуме стали уже я и Григорий. Вот так и прошел наш сегодняшний день. А главное, никто так и не заподозрил моего лихого маневра. И сразу пресеку вопрос о том, что за нами могли проследить и все такое. На обратном пути, за несколько кварталов до доходного дома, я накрыл всю нашу группу камуфляжем. И да, он все-таки имеет некоторый радиус покрытия по скрыванию звука, так что зря я ночью осторожничал с незваными гостями. Кстати, утром ни того самого фургона, ни следов крови на мостовой, что успело натечь со здоровяка, которому я вырвал сердце, уже не было. Кто-то умело замел все следы, и это мне совсем не понравилось. Сделали это точно не сотрудники гостиницы, в которой мы живем, и не службы города, а явно специально обученные этому ремеслу специалисты. Будь это кто-то обычный, тут бы представители правопорядка сновали с расспросами о произошедшем. А это значит, что, вполне вероятно, будет и еще один подобный визит. И он может случиться тогда, когда меня не будет рядом с моей новой семьей, и кто-то из них может серьезно пострадать. Успокаивало меня лишь то, что незнакомцы доподлинно не знали, кого конкретно они здесь ищут. И если за ними никто посторонний не следил во время нашей потасовки и не смог преодолеть действие моего камуфляжа, если вдруг все-таки следил, то те, кто их послал, до сих пор не знают, кого конкретно им нужно искать. А так как этого их нюхача больше нет, то и найти они уже хоть кого-то точно не смогут. Хотя, он же может быть у них и не один такой. Но его слова о том, что он еще не опытен в этом своем навыке, намекали на то, что другого такого умельца нет, иначе его бы не прикрепили к группе, а послали кого-то более опытного. В общем, на сегодня день можно было считать оконченным. Завтра уже предстоит явиться в академию. Все карантины и послабления из-за недавнего прорыва закончились. Заодно, может, смогу разузнать у кого-то, как мне найти этого Воронцова. Пока он единственная моя зацепка на пути к изнанке и полному возвращению моих способностей. Девчушка, появившаяся в этом странном мире неожиданно, росла не по дням, а буквально по часам. Акул-баба не мог нарадоваться на такой подарок богов. Сильная, умная, не в пример его племяннику-недотепе Акуле, которого он кое-как смог таки протолкнуть на легендарные игры богов, а главная красавица, каких поискать. Нет, она, конечно, тоже наполовину акула, как и все представители этого мира, но мутация затронула ее намного меньше. Кожа ее была бела, не было проявления явных звериных черт, лишь острые зубы, перепонки между пальцев на руках и ногах и неестественного яркие синие глаза, что иногда меняли свой цвет на желтый, выдавали в ней представителя вида акулитов. Когда небо озарилось яркой вспышкой света, а на алтаре для подношений богам неожиданно появился младенец, глава небольшого и отдаленного от главной обители поселения акулитов даже бровью не повел. Больше из-за того, что у него попросту не было этих самых бровей, но и потому, что боги частенько балуют этот народ своими необычными дарами за искреннюю веру своих подопечных. И вот сейчас им выпала честь воспитать дитя самих богов. «Акул-баба, акул-баба!» Влетел в хижину взволнованный акула. «Чего тебе, дуралей ты эдакий?» Напрягся было старик. «Неужели уже вылетел из турнира? Еще ведь только отборочные игры идут». «Нет, акул-баба, я прошел, прошел. Завтра моя первая полноценная игра», — задорно ответил акула. «Хорошо», — с облегчением вздохнул глава поселения. «Найди там себе достойных по силе соратников. Не с твоим умом тебе проходить игру богов в одиночку», — прохрипел старик. «А теперь иди, садись за стол и ешь. Специально для тебя все приготовил. Обжора ты наш ненасытный». «Спасибо, акул-баба», — разулыбался еще шире акула, во всю свою безразмерную пасть и побежал к столу, на который ему указал старик. «Деда», — подошла к старику девчушка, что за несколько проведенных в поселении часов уже заметно подросла. «А куда ты Блатика посылал?» «Я посылал нашего недотепу туда, где из него может и выйдет хоть какой-то толк. Надеюсь, что выйдет», — вздохнул старик. «Деда, а мне мазно туда?» — спросила девчушка с большими как блюдца горящими желтыми глазами. «Пока еще нет, солнышко мое, ты еще слишком мала для этого, а когда подрастешь, то, конечно, можно будет», — ответил старик. «Но я зе осень быстро ласту, да?» — снова спросила девчушка. «Конечно быстро», — ответил старик, «но пока ты еще слишком мала для таких серьезных испытаний, поэтому иди тоже кушай, еда наш главный источник силы, холоса, деда, тогда я пойду много есть и еще быстрее ласти и тогда». Девчушка крепко сжала свои миниатюрные кулачки. «Тогда я тази пойду с блатиком на иглы богов». «Да, конечно, кроха моя, а сейчас иди есть и после сразу спать. Завтра у нас будет много изнуряющих тренировок. Тебе нужно отдохнуть и набраться побольше сил», — кивнул ей старик. «Холоса, деда». Девчушка чмокнула старика в щеку и убежала в комнату, где был накрыт шикарный стол. «Вот ведь непоседа какая, и как же действительно быстро ты растешь, только сегодня утром ведь появилась в нашем мире, а уже достигал таких высот», — покачал головой акул-баба в восхищении. Следующее утро в поселении акулитов началось как обычно. Кто-то занимался своими рутинными делами, кто-то слонялся без всякого дела, ну а старик со своим непутевым акулой и еще заметно подросшей девчушкой отправились на тренировку. Тренировка эта проходила на специально подготовленной для этого площадке. Акула тут же отправился плавать по тропе с препятствиями, а девчушка начала легкую разминку. За эту ночь она выросла порядком, и теперь перед стариком изгибалась в невероятных позах не крошечная малютка, а уже стройная и красивая девушка лет 15. «Дед-баба, чего завис?» – обратилась к старику девушка, когда закончила свою легкую разминку. «Чем сегодня займемся?» «А?» – вышел из своих мыслей старик. «Да, займемся, займемся. Давай-ка, а давай-ка плыви и ты на тропу. Если сможешь обогнать на ней акулу, то, в общем, давай, иди, а я пока придумаю, что дам тебе в награду за победу». «Хорошо», – кивнула девушка, хищно улыбнувшись, обнажая свои острые зубки, и отправилась на тропу, где наматывал уже пятый круг акула. Старик с некоторой печалью в глазах смотрел на то, как хрупкая и нежная на вид девушка ловко преодолевает препятствия и делает это на порядок лучше крепкого и сильного акулы. Тот уже запыхался и давно потерял темп, когда девушка словно дикая русалка в своей стихии проходит тропу все быстрее и быстрее. И печалился он совсем не из-за того, что у девушки что-то не получалось, а совсем наоборот. Она слишком быстро росла и невероятно развивалась, а это значило только одно. Уже совсем скоро она покинет их деревушку и пойдет дальше по своему пути, что уготовили ей великие боги. Дед, акул-баба, деда, пытались привлечь внимание старика уже закончившие упражнения девушка и акула. «А, простите, что-то я задумался», – прохрипел старик, отходя от нахлынувшей мысли. «Идем домой, уже вечереет», – сказала девушка, – «и есть очень хочется». «Да, да, пора плотно покушать и уже нужно собираться на игры», – покивал головой акула. «В полночь по времени нашего мира начнется первый этап». «Да, да, ну что же, идем тогда обратно в дом». Старик поднялся и направился обратно в поселение. Обильно перекусив, акула дождался ровно 12 часов по времени своего мира и его перебросило на игры богов. Девушка же, что назвали Светланой по воле богов, что привели ее в этот мир, отправилась отдыхать. «Завтра нужно будет обучить ее владению режущим оружием», — задумался старик-баба, когда девушка скрылась в своей комнате. «Здравствуй, баба». Неожиданно за спиной старика послышался нежный женский голос, что заставил старика вздрогнуть и обернуться. «Бэ-богиня, что привело тебя в наш бренный мир? Неужели что-то случилось?» — заволновался было старик. «И да, и нет, баба», — ответила роскошная женщина с синей кожей и массивным акульим плавником на спине. «Скажи мне, моя дочь уже достаточно окрепла и подросла, нужно еще пару дней на некоторые тренировки, и она станет истинной воительницей, богиня», — ответил старик. «Хорошо, тогда вот, держи эту вещицу». Женщина передала старику кулон на тонкой, но очень прочной золотой цепочке. «Передашь ей это, когда закончите обучение. Пусть крепко сжимает его до тех пор, пока не появятся трещины на кристалле. Это будет ее следующее испытание. Она поймет все сама, когда придет время». «Ха, хорошо, богиня, я все исполню, как ты велишь», — кивнул старик, пряча кулон под своей рубахой. «Вот и молодец. И чего ты такой печальный тут сидишь? Неужели успел так привязаться к моей дочурке? Она же здесь всего-то пару дней живет». «Да, привязался немного. Всегда хотел дочку, но, «Не печалься, будет у тебя еще дочка, точнее внучка», — улыбнулась женщина и резко исчезла. «Акул-баба, акул-баба», — закричал появившийся после игрокула, чем до жути напугал старика. «Да чтоб тебя, полоумный, чего раскричался, Свету разбудишь еще», — зашипел дед. «Я нашел, нашел», — зашипел ему в ответ акула. «Чего ты там еще нашел, идиотина ты моя?» — махнул на него рукой старик, соратника. «Как ты и говорил, акул-баба, кротовый, я теперь в команде кротового», — загордился собой акула. «Кротовый-фартовый», — прокряхтел старик. «Вот и славно, вот и хорошо, держись его, оболтус мой, и служи ему хорошо. Дадут боги, он приведет тебя к победе и весь наш мир заодно». «Да, акул-баба», — кивнул акула. «Иди ешь и отдыхай», — махнул рукой старик в сторону стола, до краев заполненного разной едой. На утро опять были тренировки на тропе, а также старик обучил еще более подросшую девушку обращаться с режущим и колющим оружием. Схватывала она все быстро и в первом же спарринге легко уложила акулу на лопатки, чем удивила и самого акулу, и старика. «Ну что же, похоже, ты готова, дар Светлана. Так что вот», — старик протянул вперед руку, в массивном кулаке которой был скрыт кулон на тонкой цепочке. «Это твоя награда за успех в наших тренировках и за победу над акулой». «Ух ты, что это такое, деда?» Девчонка схватила кулон обеими руками и слишком крепко сжала, чуть сразу не раздавив кристалл в нем, и тут же закатила глаза, погружаясь в информационное окно системы. «Пэ, поняла, я все поняла, спасибо тебе, акул-баба», — кинулась она обнимать старика девушка. «Давай, ступай, удачи тебе и не забывай нас», — махнул старик рукой, когда девушка отпрянула от него. «Спасибо», — чуть поклонилась она. «Акула, порви там всех на играх богов, и не вздумай проиграть, понял, иначе я лично надеру тебе задницу», — помахала рукой девушка пыхтящему на тропе парню с телом акулы. «Пока, дед-баба, надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся», — прошептала девушка так, чтобы старик услышал, и снова крепко сдавила кулон в руке. «Аох, утро мое началось совсем не с бодрящего и ароматного кофе. Думал я, что примерка одежды и показ мод – это самое тяжелое, что могло со мной произойти. Но нет, весь вчерашний вечер мы только и делали, что наряжались, разряжались, потом снова наряжались, потом эту круговерть снова повторяли девушки. Потом мы сделали паузу на перекус, и Мирабель начала демонстрировать свои кухонные обновки. Тут и новые сито, и какие-то приспособления для выпечки, разные формы, щипцы, шприцы и еще куча всего того, чего я даже название выговорить не мог. Прямо как в той пыточной. Опять система шалит. Не был я еще ни в какой пыточной. Хватит мне уже всякие картинки показывать без всякой на то причины. И что еще за флюгегихаймен такой? Ладно, не буду больше. И даже не проси меня потом, — ответил молодой мужской голос в моей голове. «А?» — дернулся вдруг я. «Ты чего?» — встрепенулась Лиза. «Да ничего, задремал, что-то похоже», — ответил я. «Это еще что за приколы такие?» — подумал я, и странный голос мне ответил: «Никаких приколов тут нет. Ты что же, думал, занял в наглую мое тело, а я продолжу тихо сидеть в сторонке и просто смотреть? Нет уж, я, конечно, могу, но вот остальные точно против». Снова раздался голос в моей голове. «Чего? Какие остальные? Чего тут происходит то опять?» — негодовал я. «Нет, ну серьезно, ты что же, до сих пор нас не замечал, что ли? Моим камуфляжем, значит, пользуешься, а на меня можно и забить. Да, нет, ну вы видите, парни, кто нам вообще достался. Это же жуть просто какая-то. Никакой тебе благодарности. Хотя, соглашусь, твой метод использования моего навыка в купе с его улучшением твоей силой мне нравится», — продолжал голос. «Да ладно, не гноби ты пацана, он мог ведь на самом деле нас и не заметить», — прервал первого второй более грубый голос. «Жаль, мы не можем телом полноценно пользоваться. Ух, как бы я тогда с той рыжулькой позажигал», — заговорил уже третий голос. «Да, да, жаль, тогда с Алисой этой, прям хорошо у него вышло. Я уж думал, он себе натрет что-нибудь, или и вовсе ее порвет, но девчонка крепкая оказалась, выдержала», — продолжил первый. «Я напомню, что в этом вашем непотребстве и виртуальной оргии совсем не участвовал», — сказал второй. «Да, да, мы уже поняли, старик, что ты из этих любителей кукловодства», — захохотал третий. «Ох и получишь ты у меня, говнюк малолетний. Подожди только немного, сполна получишь», — ответил второй. «Так, стоп, какого? Сколько вас там нахрен набралось уже? И кто вы вообще такие? Ну ты даешь, однако. Ну что, парни, давайте по порядку, что ли? а то его Кондратий сейчас точно хватит. Вон, он уже глаза пучить начал», — сказал первый. «И то правда, хиленький он какой-то без нас совсем», — ответил второй. «Ну, тогда я первый получаюсь?» — спросил третий. «Тогда, даров типа, я Викториус Аллифрид. Меня ты притянул, когда эволюционировал тогда в осколке мира с вечной ночью. Не совсем удачно, как по мне. Ну помнишь же, тогда в ванной, ты еще писюн свой. Понял, понял, давай не продолжай», — отмахнулся я от него. «Тогда я второй получаюсь», — заговорил второй. «Я бог-покровитель скала, точнее то, что от него осталось, лишь малая часть, так сказать. Меня ты с кольцом получил, что сейчас носишь на своем среднем пальце. Я осколок души великого бога-покровителя смертных в этом мире. Ну а я», — вклинился первый, — «Виктор Березов, хозяин, как бы этого тела, был когда-то точнее, а, ну и еще я Скалов, последний наследник из рода Скалы, если что. Себя то еще помнишь, как звать?» — спросил у меня Скала. «Помню, наверное, хотя, погоди, нет, у меня же не было имени. Да, совсем он у нас дурачок походу, у тебя в окне характеристик же все написано, вон наверху. Да куда ты смотришь-то? Вот же, Викотар Одинсон», — указал рукой Скалов Березов, — «и я провалился в свой собственный разум, где передо мной появились три мои точные копии разного возраста. На меня не смотри, я тотем, я просто принял такую форму, чтобы всем удобно было», — сказал Скала. «Почему они на тебя, как две капли воды, похожи, я вообще не в курсе, а я такой, какой есть, был и буду. Кстати, удивительно, что ты так похож на меня в своем истинном облике, прям вправду близнец какой-то действительно», — сказал Березов. «Ну а мне вот тоже совершенно непонятно, почему я так похож на вас, как две капли воды», — спросил Аллифрид. «Такого в принципе быть не может». «Не может же, кто ж знает», — ответили все мы хором и переглянулись. «Вот и приплыли. Опять галлюцинации что ли начались?» — подумал я, но услышали все. «Сам ты галлюцинация», — засопел Березов. «Ладно, ты это, вали давай обратно. Девчонки вон уже напряглись. Рожу еще такую сделал, блин, будто обгадиться приготовился». Не сумел я задать и вопроса, как меня выкинуло обратно в сознание. Лиза и Мирабель, да и Григорий уставились на меня с испуганным взглядом. «Викусь, что с тобой?» — спросила взволнованная Лиза. «Да все нормально, вроде бы, а что?» — ответил я. «Ты глаза закатил, как в припадке и слюни пускать начал», — ответила Мирабель. «Да, просто ушел в себя немного, не волнуйтесь, нормально все», — ответил я. «Расскажешь, что там?» — снова спросила Лиза. «Где?» — не понял я. «Ну не тупи, в тебе, ты же говорил с кем-то, да, у тебя внутренний голос есть», — сказала Мирабель. «Просто ты губами шамкал и что-то шептал неразборчиво. Григорий все это время просто молчал и стрелял глазами то на меня, но на девушек. Ну мне и пришлось рассказать, все в подробностях, конечно, о всех трех моих незваных жильцах в голове. Ахть просто», — выдохнула Лиза. «Лиза», — зашипел я. «Действительно, ахть», — вторила ей Мирабель. «Писц», — присоединился к ним и Григорий. «Да вы совсем уже обнаглели, ведете себя как...» «Как кто, Виктор? Попаданцы как ты? Ну так мы они самые и есть так-то. Чего смотришь, до тебя до сих пор это не дошло что ли?» — вытаращилась на меня Лиза. Глава 14. Женщина вернулась обратно из мира Валькирии с немного опухшим от выпивки, но все равно поникшим лицом и плюхнулась на пол рядом с шаром истины. Через некоторое время в комнату вошел и мужчина в таком же состоянии, но еще более подвыпивший. «Ну как у тебя там все прошло, смогли найти его?» — спросила женщина плюхнувшегося рядом мужчину. «Ик, не, Хронос работал на пределе своих сил и возможностей, но так и не, ик, смог найти хоть какой-то его след. Не знаю, куда эти идиоты его закинули. В заблокированном мире, ик, дар Хроноса оказался совсем бесполезен», — ответил мужчина, тяжело вздохнув. «Да, да, не знает он, конечно. Рассказывай мне. Да скорее всего вы просто опять больше бухали, чем пытались его хоть как-то найти», — недовольно ворчала женщина. «Я же, ик, уже говорил тебе, что так у него лучше всего дар работает, ик», — стал защищаться мужчина. «А у тебя что, есть какие-то результаты?» «И у меня ничего. Валькирии оказались абсолютно бесполезны. Тупые, бухие, похотливые дуры. Их, кроме их легендарных воинов, вообще ничего не интересует. Меня даже слушать не стали, представляешь?» — вздохнула женщина. «А одна я не смогла даже тюрьму в Межмирье отыскать. Да я вообще не смогла попасть в пространство Ифрита, чтобы забрать оттуда девушку нашего сына. Вздохнула сисадмина. Как у этого старика-то вообще получается беспрепятственно ходить туда-сюда? Не знаю. Эти сволочи вообще не от мира сего, ик. Вздохнул мужчина. И как Викатара угораздило стать одним из них? Это же не болезнь какая-то, чтобы это вот так подцепить на ровном месте ни с того ни с сего. Не знаю. Я вообще ничего уже не понимаю. Вздохнула женщина. Так, ладно. Что нам теперь делать-то? Есть еще какие-то идеи? Посмотрел Дмитрий на жену с молящим взглядом. У нее всегда есть в запасе пара идей. У меня остался только один вариант на примете. Женщина достала из ложбинки между объемных грудей, где у нее находился пространственный карман, кулон на цепочке. Это очень древний родовой артефакт. Еще моя бабушка, Светлана Дарадинсон, наказала беречь его, как самую дорогую вещь на свете. Он может найти твоего истинного любимого сквозь время и пространство и переместить тебя к нему, где бы и когда бы ты ни была. Вот только, что? Спросил Дмитрий. Что не так? Я, конечно, люблю Викатара, как сына, но это совершенно не подходит, чтобы артефакт сработал. Он работает только в поисках истинной любви. И что тогда делать? Спросил мужчина, уже теряя всякую надежду. Я могу внушить нашей Катариночке. Женщина нежно погладила свой живот, что она безумно любит Викатара, а потом передать ей этот кулон. Так она сможет найти его, а после мы найдем уже ее. Надеюсь, с ее-то телом ничего не случится, и моя с ней связь будет исправно работать. А другого выхода совсем нет, он же ее кровный брат, так-то получается. Вдруг они успеют сделать, ну это, то самое. Нам за такое потом серьезно прилететь может, нахмурился мужчина. Увы, нет, других вариантов я не знаю. Магии этого артефакта ничто не может помешать. Это единственный способ отыскать Викатара, вздохнула женщина. Хорошо, нехотя согласился мужчина и тяжело вздохнул. Делай, что должно, сисадмина. Мы не можем оставить нашего отпрыска не пойми где и не пойми когда. У нас строгая отчетность перед Вселенской Матерью. За потерянное дитя нас по голове не погладит. Девушка стояла в полном ступоре и держала в руках кулон, внимательно вчитываясь в послание от системы, что было скрыто в дарованном ей акул-бабой артефакте. «Здравствуй, моя драгоценная дочурка. Я рада, что ты наконец-то получила прекрасный во всех смыслах артефакт. Артефакт, что давным-давно передавался в нашей семье от матери к дочери. Он позволит тебе найти дорогу к своему истинному любимому, где бы тот ни находился. Я знаю, что ты еще слишком молода, чтобы кого-то полюбить, но так уж вышло, что наша судьба велит нам искать достойную пару с молоду, иначе ждет нас суровое наказание. Что это за наказание, даже не спрашивай. Для каждой женщины нашего рода, оно свое и еще никогда не повторялось. Мы можем связать свою жизнь только с одним мужчиной, только с тем, на кого укажет этот артефакт. Возможно, это прозвучит слишком неожиданно для тебя, но ты последняя из нашего некогда могучего и сильного рода. Давным-давно, в ужасной войне, все наши сестры пали от предательства одного из членов семьи, и последняя выжившая тогда женщина, та самая предательница, прокляла весь наш род, и только этот артефакт спасает нас от полного забвения. Этим предателем была моя родная мать, и теперь на твои хрупкие плечи легла ответственность, что ранее была и на мне. Теперь уже тебе нужно попытаться исправить все грехи нашего предка и спасти остатки нашей великой семьи. Иди же и найди своего истинного и проживите с ним прекрасную жизнь за нас всех. Крепко сдави этот артефакт, и он укажет тебе твой истинный путь. Твоя бесконечно любящая тебя мать. Прочитав вылезший перед глазами текст до конца, девушка поблагодарила старика бабой, попрощавшись с акулой, раздавила камень в оправе, что лежал у нее на ладони. Яркая вспышка света тут же поглотила девчонку, и на том месте, где она раньше стояла, не осталось и следа. Просто шикарные новости застигли меня врасплох. И Лиза, и Мирабель, и даже целый Григорий такие же попаданцы, как и я. Вот это поворот с переворотом. Однако, как рассказали мне девчонки, они действительно родные сестры. Ну, были, в том своем старом мире, из которого их и закинуло сюда. А Григорий их сводный брат, Лиза старшая, а Мирабель соответственно младшая. Разница у них всего в пару лет. Мать их умерла при родах Мирабель, и отец воспитывал их один до того дня, пока не ушел на войну, с которой так и не вернулся. В результате они остались совсем одни, и только сводный брат от нового брака отца решился им помогать. Остальной семье, по линии их новой матери, на них было совершенно наплевать. Их заботило только наследство, оставшиеся от отца, а других родственников у них и не осталось. Но в один очень нехороший день они всей своей немногочисленной и очень дружной семьей из трех человек попали в очень серьезную аварию. Большой грузовик, водитель которого якобы уснул за рулем, въехал в лоб их маленькой легковушки, за рулем которой был Григорий. Почему якобы? Ну, потому что Лиза была абсолютно уверена, что авария произошла совершенно не случайно. Ее подстроила семья мачехи, чтобы избавиться от прямых наследников, причем не пожалев даже Григория. Но они, как оказалось, не умерли, а очнулись в этом мире. В телах единственной наследницы Елизаветы Березовой, ее служанки Мирабель Проберезова и их дворецкого Григория, которые в тот же самый момент попали в аварию в этом мире и погибли. Что самое странное, так это то, что имена этой троицы полностью совпали с их именами старого мира. Ну разве что Миру, раньше звали Мирослава, а попав сюда, ее имя пришлось сократить. При этом воспоминания реципиентов эта троица получила полностью. А вот меня судьба такой радостью совершенно обделила. Но, как уже можно было понять, я не получил воспоминания, потому что предыдущий владелец, доставшегося мне тела, не умер окончательно, а просто немного подвинулся, освободив мне место и, как оказалось, не только мне. Случилась эта история с переселением девчонок и их брата незадолго до того, как родители настоящей Лизы нашли старого Виктора, который, как он сам поведал недавно, оказался последним наследником рода Скалы, ну точнее даже незаконнорожденным бастардом, зачатым от брата главы рода. А теперь самое интересное. Все это произошло буквально несколько месяцев назад. Именно поэтому девчонки, как и я, не особо знакомы с этим миром. Настоящая Лиза, Мирабель и Григорий еще толком не успели въехать в эту гостиницу, в которой мы сейчас живем, как на них совершили то покушение. В тот день они не пользовались своим родовым автомобилем, а наняли конный экипаж, чтобы перевезти свои последние уцелевшие от продажи имущества рода вещи. Кто совершил покушение и убил последнюю наследницу рода Березовых, Лиза не знала. Но и новых попыток, после чудесного воскрешения ребят, пока что не было. Ну и тут в мир попадаю я, такой красивый и уникальный. В итоге получается, что вокруг меня одни, блин, попаданцы собрались. Да еще и в голове теперь полная викториана началась. И что мне делать со всем этим букетом навалившихся на меня подарков? Хотел бы я узнать, вновь отдавшись мыслям, но увы. Время идти в академию и искать хоть какие-то следы ворона, или его наследника Воронцова. Девушка уже которые сутки не могла нормально ни спать, ни есть. Непонятно откуда взявшиеся чувства к безродному мальчишке, которого она просто хотела использовать, не переставали разъедать ее изнутри. Алиса постепенно теряла свой здравый рассудок. Не помогали даже лекари рода, что пытались поправить состояние наследницы артефактами и зельями. Родителям девушки, при этом, было абсолютно наплевать на свое чадо. Их и вовсе не было в городе уже несколько недель кряду. Они со своим любимчиком, старшим сыном, колесили где-то по стране, подыскивая ему хорошую партию для удачной женитьбы. Или занимались и вовсе другими делами, в которые никогда не посвящали свою дочь. Она всегда в семье были лишь товаром, который в будущем предстояло выгодно использовать для укрепления влияния и без того сильного рода. Переживали за ее состояние только приставленные к девушке личные слуги. Сегодняшнее утро для Алисы началось так же, как и вчерашнее. Непреодолимое желание, мелкая дрожь, сильная раздраженность от того, что желаемое ей все еще было недоступно, а еще недосып очень сильно сказывался. Все это сделало из когда-то милой на вид девчонки, поистине жуткое и агрессивное создание. Алиса полностью отказалась от завтрака, который и так бы не полез ей в горло, отогнала от себя всех назойливых слуг, которые пытались привести ее в порядок после сна. Она небрежно нацепила на себя академическую форму, совершенно не заботясь об ее опрятности и, выйдя из особняка, пошла на своих двоих в сторону академии, даже не обратив внимания на ожидающую ее машину с родовым водителем, по дороге своим видом и яростью в глазах распугивая всех, кто попадался ей на пути. Взлохмаченные волосы, мятая одежда и дикий взгляд обезумевшего хищника. Такой образ сегодня имела когда-то величественная аристократка Алиса Змеева. Ну вот и настал, наконец, мой первый полноценный день обучения в магической академии нового мира. Предыдущий день можно не считать, так как я запомнил его только по медицинской палате и того, что в ней произошло, ну и радостно приветствующих меня после этого жутких тварей из прорыва. Кстати, а не с изнанки ли был тот прорыв? Мы с Лизой только выбирались из машины возле входа в крепость Академии. И как же хорошо, что у нас осталась эта машина. Не знаю, как удалось спасти ее от продажи. Ехать с кем-то в общественном транспорте, или идти на своих двоих. Фу, такое себе. Может, это и нормально, конечно, но ни я, ни Лиза этого точно не хотели. Я вышел первым из машины, когда Григорий открыл дверь и подал руку сестре. Ну, для всех окружающей нас чужих людей мы все еще делали вид, что брат и сестра. Хотя по поведению Лизы наедине, она уже давно была совершенно другого мнения. Я прошел чуть вперед. Лиза следовала за мной, держась за руку. Григорий же не стал отгонять машину на специальную площадку и дожидаться нашего возвращения с занятий, как делали это другие слуги, а просто укатил обратно домой. И тут за нашими спинами послышалось жуткое утробное шипение, а после и странное рычание. Неужели снова кто-то устроил прорыв и нас нападают монстры? Берризов Ф. Шашкатина ты, бесчувственная, прошипел монстр за нашими спинами. Я даже не успел обернуться, как меня со спины обхватили крепкие девичьи руки, при этом бесцеремонно оттолкнув Лизу в сторону, и притянули к себе, уперев в спину твердые, как кинжалы, навершие немаленьких грудей. Я только и успел ощутить, как моей шеи коснулось теплое дыхание и кончик языка, когда Лиза резко подскочила и умелым движением руки, схватив нападавшую за шею, зажала пальцем какую-то точку, заставив агрессоршу потерять сознание, и тело по моей спине начало медленно сползать, лишившись всяких чувств. Вовремя извернувшись, я подхватил Алису. Да, да, я уже смог заметить, что это была именно она, пока та не встретилась лицом с каменной дорожкой и, водрузив ее обмякшее тело себе на плечо попой вперед, продолжил путь к Академии, будто ничего и не произошло только что. Зрелище, видимо, было то еще, потому как, трещащие до этого подростки, тут же заткнулись и молча с вытаращенными глазами провожали нашу троицу, пока мы не скрылись в арке главного входа. И что нашло на эту девчонку? В тот раз она, вроде бы, осталась всем довольна. Да и первый шаг к произошедшему тогда она сделала явно сама. Чего она на меня накинулась, то, зайдя в арку, я мельком ощутил что-то необычное. Как будто какая-то энергия манила меня. Против своей воли я замер на месте, еще не выйдя с другой ее стороны. Лиза на всем ходу уткнулась лицом мне в спину. Алиса на плече что-то промямлила, но продолжила мирно сопеть. Я попытался оглядеться, но все вокруг было затянуто непроглядным туманом. И только сейчас я понял, что арка между крепостью и самой академией – это чей-то рукотворный портал. «Ты чего замер?» – возмутилась была Лиза, но, когда осмотрелась, пришла в ужас. «Где это мы? Что это за место такое?» Ее маленькие ручки с острыми коготками вцепились в мою спину так, что через одежду начали царапать кожу. «Ну, пытались царапать. Кажется, мы между...» – пытался осознать я, куда это нас занесло. «Между... ну, порталами. Вон смотри», – я указал Лизе за спину. «Оттуда мы, вроде бы как, пришли. А вот туда нам надо, вроде бы как, попасть». Девчонка обернулась и увидела, как в портал входят другие ученики Академии. Но они не проходят мимо нас, а сразу появляются с другой стороны. «В то плейс хотит?» – промямлила, приходящая в себя Алиса на моем плече. «Посему так тизила? В то на меня так сифно дофит?» Она с трудом разлепила глаза и сначала увидела перед собой лицо взволнованной Лизы, потом мою спину, потом ощутила мою крепкую руку на своей заднице. Ну а как и за что еще мне ее нужно было держать в таком положении? Алиса вскрикнула и попыталась вырваться, чем вызвала самую простую мою реакцию. Я ее просто бросил. Но упала она на мягкий песок, а не на жесткий камень, которым были выложены все дорожки в крепости Академии. Ну, кроме зала, в котором располагались, как оказалось, врата. Там была явно дорогая мраморная плитка. Шмякнувшись на попу, Алиса ойкнула и, поспешив поправить задравшуюся юбку, вскочила на ноги, озираясь по сторонам. «Где мы?» – спросила она Лизу и поспешила вцепиться в нее своими вспотевшими ладошками. Лиза фыркнула и вновь вцепилась мне в спину, отстраняясь от Алисы, из-за падения которой ей пришлось от меня отойти. Алиса, не успев ухватиться за кофту Лизы, тут же сменила направление и впилась уже и своими коготками мне в спину рядом с Лизой. Я лишь зашипел, когда обе девчонки начали впиваться в мою кожу, на которую почему-то не был наложен баф прочности. Хотя заходил сюда я с ним, точно помню. Ау, детишки, Вы все-таки смогли попасть наизнанку, и при этом самостоятельно. Поздравляю, заговорила откуда-то издалека женщина приятным голосом. Даже не ожидала, что ты, Виктор, справишься с этим без посторонней помощи. Спустя немного времени она показалась и сама, и да, это была Береза, но в еще более откровенном наряде, чем представала перед нами в первый раз. Нет, не в наряде Евы, если что, но очень близком к этому. Ее немалых размеров грудь и гладкую и без единого волоска промежность между длинных ножек прикрывали лишь березовые листочки, да тонкие веточки. И да, я очень внимательно рассмотрел ее новый образ. И нет, без всякой задней мысли и похабщины. Просто глаза сами увидели все, что нужно. Да, нравится? Спросила она, покрутившись передо мной. Специально для тебя выбирала. Что? Удивилась она на мое грозное выражение лица. Неужели не нравится мое новое платье? Мне его снять? Чего? Хором ответили за меня девчонки, что с нескрываемым интересом выглядывали из-за моей спины. А вы что думали? Только вам смертным можно мечтать о таком красавце, как Виктор. Он, к вашему сведению, вообще-то бог. Ну или в будущем точно им станет. И нам он тоже весьма интересен. Да, змея, обратилась она в пустоту. Ну чего ты палишь, что меня? Дура. Проявилась рядом и вторая богиня в таком же дерзком наряде, только ее интимные места прикрывали небольшие чешуйки. При этом она старательно поправляла элементы своего откровенного платья, которые явно до этого были сдвинуты в сторону, так как змея творила какое-то непотребство ни грамма не скрывая этого. «Даже не хочу знать, что вы обе тут делаете», — отрезал я попытки продолжения этого неумелого божественного флирта. «Говорите, что это и есть та самая изнанка. И что же, ни ворон, ни воронцов мне уже, получается, не нужны? Не совсем так, милый. Это, конечно, изнанка, но совершенно не тот уровень, что тебе нужен. Это один из нулевых ее уровней. Хотя и ваша академия на нем находится, но это место особое», — ответила змея, что продолжала эротично извиваться всем телом. «Ай, ну чего ты опять?» — заверещала она, получив шлепок по заднице от березы. «Перестань пытаться соблазнить моего Виктора», — зашипела береза, как змея. «Да с чего ты взяла, что он твой? Он на тебя и не посмотрит даже, старуха», — зашипела в ответ на нее змея. Женщины начали обмениваться любезностями и шлепать друг друга по задницам ладошками. Звон этих шлепков был слышен, наверное, по всем слоям изнанки. «Пойдемте отсюда, девочки». Развернулся я к своим спутницам и подтолкнул их к выходу в сторону академии. «Пусть богини развлекаются, не будем им мешать». Наконец мы вышли с другой стороны портала. Девушки вновь вцепились в мою спину и теперь шипели между собой, ровно как те две богини недавно. «И за что мне все это?» Однако я пока так и не понял, какая конкретно изнанка мне нужна. Оказывается, что она и не одна вовсе. Но и выяснять это я пока не хочу. По крайней мере, не у этих двух похотливых богинь неопределенного возраста. Остальные ребята, уже не обращая на нас никакого внимания, распределялись кто куда. Мы так и шли до своего класса крепко сцепленной тройкой. И, наверное, даже хорошо, потому как я несколько раз порывался уйти вообще не туда, куда было нужно. А что еще более удачно, у нас троих оказался общий класс. И значит, Лиза сможет меня прикрыть, если вдруг я начну сильнее обычного тупить. Хотя, после неудачной для Березова дуэли, тупить мне вполне можно и не скрываясь. Мне же по голове сильно надавали тогда. Сфигали, заворчал голос в голове. Я здесь для красоты, что ли? Если что, подскажу, что нужно. Из чего ты взял, что дуэль была неудачной? Я этого урода почти сделал тогда, просто мне соринка в глаз попала не вовремя, вот и. Да, да, именно так все и было. Кто же спорит то? Усмехнулся я в мыслях, на что получил лишь недовольное фырканье от Березова и тихий ржач от двух других. Первый урок, которым была теория по магии, прошел весьма скучно. Кажется, я даже пару раз успел задремал, потому как, сидящие возле меня по обе руки девчонки, периодически тыкали меня своими острыми локтями под ребра. Или это они просто срывались на мне за своих богинь. Когда первый урок закончился и мы вышли из класса, нам навстречу попался, никогда не угадайте кто, сам Кабанов, но опять не тот, с которым я дрался на арене Академии, а тот, с которым мы танцевали возле кафе с мороженым. Конечно, он снова был со своими верными подлизами, как их там, Бобров и Шакалов вроде. Главарь этой шайки гордо прошел мимо нас, пытаясь зацепить Лизу плечом, но почему-то вдруг оступился на ровном месте и, не успев выставить руки вперед, пропахал лицом по полу, в очередной раз разбив себе нос. Его дружная компания, не успев среагировать на падение этого недоразумения, также на полном ходу завалилась на своего главаря, придавив того к полу. И как такое могло произойти? Совершенно ума не приложу. Наверное, это карма, ага. Мы же, не став слушать матюги, развернулись и направились на первый этаж учебного корпуса. Следующим уроком у нас, по словам Лизы, должна быть практика магических навыков. А вот это уже плохо. Я же не обладаю магией Березова, она же у меня своя. Или все же обладаю? Не обладаешь, но можешь использовать. Отозвался голос скалы в голове, что весьма интересно. Кстати, никогда еще не встречал такие навыки, что позволяли бы пользоваться чужой магией, фактически не имея своей. А четыре души в одном теле ты, значит, уже встречал? Подколол его Ифрит. Было дело, однажды. Но правда, там было всего две души. Но эта встреча плохо закончилась. Для обоих. Прохрипел скала. Это, кстати, твой дед был малец. Удивительно, что ты совсем на него не похож. Думаю, это все из-за этой вот системы. Вклинился в разговор Березов. Похоже, она как-то смогла склеить нас всех вместе в одном теле, при этом убрав все негативное и добавив новых возможностей. КХМ, слушайте, а может, мы как-то перейдем к более насущным проблемам? Парни, у нас тут как бы магическая практика. Что мне им показывать-то? Оборвал я зарождающийся семинар на несколько часов. Для начала будут проверять твой магический потенциал, ответил Березов. Его почти на каждом занятии проверяют, но очень редко с использованием специального артефакта. Видишь вон тот шар на тумбе? Это он, если что. И зачем его сюда-то притащили? Он же раньше был совсем в другом месте. Да и меня уже с его помощью проверяли недавно. Думают, у нас что-то изменилось за пару дней без обучения? Ну так прорыв же был недавно. Может, думают, кто-то ранг поднять смог? Встрял Ифрит, с чего-то разбирающийся в этой теме. А его разве можно поднять, убивая твари? Я думал, нужно несколько лет неистово культивировать. Удивился я. Ну а как еще то его поднимать? Культивировать он решил. Ты бы еще приседаниями с отжиманиями предложил. Заржал скала. Ну а мне-то откуда это вообще знать? Фыркнул я. Мне так-то все эти ваши прокачки и не сдались. Я сразу красивым родился. А ты уверен, что твоя система будет работать везде и всегда? Спросил Березов. Да и потом, у тебя в ней только улучшение характеристик же. Ни маги, ни щитов. Тебя любой школьник запинает, если немного постарается. Ну да, да. Прямо как ты Кабанова запинал, наверное. Заржал Ифрит. Ой, кто бы говорил. Сами-то вы, конечно, от старости померли, или в постели под пышногрудой красоткой, фыркнул Березов. Ладно, замолкли все, очередь уже и к нам подходит. Надеюсь, этот шар не ее лопнет. Заткнул я голоса в голове, так как мое имя уже прозвучало, и я потопал к магическому шару, который явно стоял тут не для предсказаний будущего. Хотя, кому как, и кто же тянул меня за язык, а шар этот все-таки ее лопнул. Глава 15. Березов. Виктор Березов, вы уснули там, что ли? Подходите к артефакту, не стесняйтесь. Прозвучало мое имя, и я подошел к странному шару, что переливался потусторонней энергией. Положите руку на шар, молодой человек, и напитайте его немного своей магией, пожалуйста. Вы уже делали это раньше, но я все равно напомню еще раз. Вводите свою силу в шар медленно и размеренно. Не допускайте резкого выплеска магии. Предупреждаю, что за намеренное повреждение артефакта последует серьезное взыскание. Проговорил какой-то важный мужик в красном балахоне. Я сделал ровно так, как и сказали. Подошел, положил и напитал. Ну точнее, как оказалось, напитал Ифрит, который вдруг решил внести свой вклад. Ведь настоящий потенциал Березова то был всего лишь единичка. И конечно, как и следовало ожидать, шар начал сильно вибрировать. Его внутреннее пространство заполнил темно-синий, близкий к черному туман. Я только и успел заметить, как в глубине мелькнули золотые цифры 999-999, когда шар просто взял и лопнул на тысячу мелких осколков. «Идиот!» – орал Березов у меня в голове на Ифрита. «На кой черт ты вообще туда полез? Сказано же было немного напитать. Немного. Неужели не ясно, как это нужно делать? Вот так вот берешь и немного напитываешь». Продемонстрировал Виктор, как нужно было делать, поднеся чуть светящиеся магией руки к осколкам шара. Да я немного и напитал, на пол шишечки всего сунул. Чего ты на меня орешь? Кто же знал, что шар этот ваш таким дерьмовым окажется? Это даже не настоящий минерал. Какая-то дешевая гоблинская подделка. Орал в ответ Ифрит. На пол шишечки. Это у тебя так на пол шишечки выглядит? Да, ты туда по локоть влез, придурок. Продолжал орать Березов. Ну, исправить в общем-то ничего уже нельзя. Но вот цвет тумана меня немного смущает. Он, конечно, не полностью черный, но очень к нему близко окрасился. Могут возникнуть некоторые проблемы с этим. Черный цвет – это цвет запретной магии. Не обращая внимания на орда самых гор, пробормотал скала. И чем это нам, точнее мне, грозит? Спросил я, пытаясь не обращать внимания на кричащих помощничков. Ничем хорошим определенно, но, быть может, никто и не заметил. Ответил скала, задумавшись. Больше из него не удалось ничего вытянуть, и я вернул все свое внимание в реальный мир. До того, как я вновь сфокусировался на реальности, окружающим казалось, что я просто в шоке ненадолго застыл перед разбитым шаром с вытянутой вперед рукой. «Молодой человек, Березов!» — закричала какая-то синеволосая бабка. «Что? Я за это платить точно не буду. Он у вас уже был с трещиной. И вообще это дешевая подделка. Это не настоящий минерал. Вот», — ответил я, обернувшись. «Бэбл, да как вы? Подделка? Что это за наглая ложь? Имейте в виду, молодой человек, что я это просто так не оставлю. Вы будете по полной отвечать за свой поступок и за намеренное нанесение вреда имуществу Академии. Я сообщу о произошедшем директору, лично. Да вас после такого», — продолжала истерить бабка, пока ее не остановил старик с фиолетовыми глазами. Он подошел к истерящей старушке и, положив ей руку на плечо, сказал: «Какой изумительный потенциал у этого ученика, вы не находите, Маргарина Илларионовна? Пожалуй, я лично возьму над ним шефство, если никто не против, конечно. А за кристаллу не переживайте, это действительно дешевая подделка, все уже давно об этом были в курсе», — промурлыкал старик, и его глаза чуть сверкнули магией. «Да-да, вы правы, Разгул Вермитрич. Очень хороший и смышленый мальчик. Я лично напишу положительную рецензию на имя директора, а его потенциал просто невообразим. Позаботьтесь, чтобы он его полностью раскрыл к международным соревнованиям. Я порекомендую его кандидатуру Дмитрию Алексеевичу. Необходимо обязательно включить его в список участников от нашей академии. Обязательно». Начала быстро бормотать старушка, а потом... Потом старушка мигом успокоилась и тут же напрочь забыла о моем существовании. «Похоже, положительная рецензия мне все-таки не светит. С другой стороны, и хорошо, не нужно оно мне совершенно. Да еще и в каких соревнованиях хотели запрячь участвовать? Нет уж, это без меня как-нибудь. И так дел выше крыши. А вот глаза старика мне что-то очень сильно напомнили. Что-то очень нехорошее». В яркой вспышке, разнося в клочья все вещи и мебель вокруг и опрокидывая остатки от кровати, в комнате появилась очень мускулистая девушка. Грохот, доносившийся из комнаты, очень сильно напугал Мирабель, колдующую на кухне со своими новыми инструментами, и немного насторожил Григория, снова читающего газету за столом. На первой полосе имперского вестника крупным шрифтом было объявлено о вознаграждении за любую информацию о некоем бароне Комарине, а чуть ниже и чуть меньшим шрифтом упоминалось о какой-то выставке цветов под патронатом самого императора Андрея Петровича и его дочери Марии Петровны Кречет. Но Григорий даже не обратил на эти статьи своего внимания. Его заинтересовало сообщение о том, что в Новом Петербурге в розыск объявлена группа из двух молодых девушек и парня, предположительно иностранцев, что умудрились за один день сбыть большую сумму фальшивых денег в местных магазинах и при этом успешно скрыться. Фотоколлаж этих негодяев, выполненный в рисунке карандашом, был приложен к статье, и глядя на него, у Григория что-то ёкнуло, где-то глубоко внутри. Но поразмыслить над этим у него не вышло. Когда Григория и Мирабель уже было хотели проверить, что же там в спальне случилось, дверь в комнату вылетела вместе с частью стены от удара нежной девичьей ноги. Девушка с горящими желтыми глазами появилась на пороге комнаты и, приняв боевую и гордую позу, заговорила: «Где мой истинный суженый? Немедленно приведите его сюда». Дальнейшие занятия прошли тихо и мирно, а событий на практике никто и не вспоминал. Даже Лиза с Алисой вели себя, как ни в чем не бывало. Это показалось мне немного странным. Все как будто напрочь забыли о произошедшем. Тот странный фиолетовоглазый старик ко мне тоже больше не подходил. После того, как он успокоил старуху, Я его больше и не видел. Он как будто просто исчез. Я попытался расспросить о произошедшем Лизу, но она лишь с удивлением посмотрела на меня, явно не понимая, о чем я. И ни про какого преподавателя с фиолетовыми глазами она и слыхать не слыхивала. И вообще, по ее словам, у нас сегодня не было никакой практики. Им всем определенно стерли воспоминания, сказал Скала. Это была магия. Очень древняя и сильная магия Ифрита. И очень силозатратная магия. И что, теперь они совершенно не помнят все, что произошло сегодня и про то, что было на спортивной площадке во время практики. Не про то, что я сделал с шаром, не про этого странного старика. Немного запаниковал я, не думаю. Всплеск был весьма слабый. Удален явно только момент с шаром. А насчет старика, подозреваю, что его кроме нас никто попросту не видел. Вклинился Ифрит с несвойственным ему умным лицом. Подожди, остановил его я. Как это никто кроме нас его не видел? Его же эта старушка по имени назвала. Викториус ничего не ответил и лишь пожал плечами. А я как будто и вовсе забыл, о чем мы только что говорили. Да, да, я тоже чувствую, что все не так плохо, как может показаться. Поддержал Березов, кивая головой. Ты то, что там чувствовать можешь, разве что шептуна моего. У тебя из магии только скрытность есть. Поди специально только ее и освоил, чтобы за девками в раздевалке подглядывать. Заржал Ифрит, больно тыкая пальцами под ребра Березову. Да ничего я и не подглядывал. Тогда просто случайно все вышло. Я не знал, что в раздевалке кто-то есть. Отмахивался резко покрасневший Березов. Случайно, ага. Пару раз случайно, а потом приноровился и стало совсем не случайно. Поддержал смех Скала. Ты не забыл, что мы твои воспоминания видим, как свои. Чего ты нам рассказывать тут пытаешься то? Да идите вы в сраку псевдожути. Фыркнул Березов и повернулся к нам спиной, по-детски надув щеки и скрестив руки на груди. А вот с этого места поподробнее давайте-ка. И я не про похождение нашего скрытника по раздевалкам. Почему вы видите воспоминания друг друга, а я ваши нет? Спросил я у своих мозговых червей. Сам ты червь, слышь, завопил возмущенно Ифрит. Откуда нам вообще это знать? Почему ты не можешь, а мы можем? Мы вот твои тоже не можем видеть и что? Возможно, ты, Виктор. Нет, не ты, он. Да чтоб вас, развелось тут, вот этот вот, махнул в мою сторону рукой Скала. Возможно, ты просто загородился от нас и не можешь синхросинфра. Да твою ж, синхронизироваться, хорошо, я понял. Прервал я напрягшегося Скалу. Тебе нужно расслабиться и принять наше сознание. Только не всосать, блин, а принять, а то знаю я тебя. Сейчас пожрешь нас с потрохами, завопил Ифрит. Еще бы знать, как это сделать. Боюсь, если начну пробовать, просто действительно вас поглощу. Вздохнул я. Березов, Виктор Березеров, уснули вы там что ли? А ну-ка повторите то, что я сейчас сказала. Завопила учительница, заметив, что я совершенно не слушаю ее лекцию. А-а, начал я усердно думать, о чем вообще был этот урок, который я проводил больше в собственных мыслях, чем наяву. Твари изнанки бывают, начала подсказывать шепотом Лиза. Березова, строго шикнула на нее женщина. Итак, Виктор, я внимательно вас слушаю. Начинайте. Не тратьте понапрасну время, отведенное нам на занятие. Другие ученики, в отличие от вас, желают получить знания. Да, твари изнанки. Твари изнанки весьма милые зверушки, когда сильно мертвые. Пожал я плечами, совершенно не зная, о чем нужно говорить. Все ясно с вами, Березов. Останетесь после занятий. Я назначу вам наказание в виде дополнительного материала. Фыркнула преподаватель. И не дай Всевышние боги вам не выучить все к следующему занятию. Ха-ха. Вот ты попал, Береза тупая. Заржал какой-то парень с первых рядов. И вы тоже, Дубовский, останетесь после урока. Зло посмотрела на него учительница. Я, а я-то за что? Начал негодовать придурок. За компанию. Поможете Виктору подтянуть материал. Да и свои знания подтяните. Ехидно улыбнулась учительница и продолжила вести урок. Когда занятия закончились и ребята начали подниматься и собирать свои вещи, я воспользовался моментом общей суеты и, прихватив своих девчонок в обнимку, накрылся камуфляжем и сделал прыжок на крыльцо академии. Девчонки только и успели пискнуть, когда мы оказались перед переходом в, не знаю, как это назвать, реальный мир, или если сейчас мы на изнанке, то там, лицо что ли? Я снял камуфляж, и мы перешли на другую сторону. Я вновь почувствовал, как энергия меня зовет, но в этот раз не стал задерживаться и просто пошел дальше. Когда мы вышли на улицу, Григорий уже ждал нас. Он открыл заднюю дверь, ожидая, когда мы усядемся. «Так, Лиза, ты давай езжай домой. И, Алиса, ты давай тоже, езжай домой, к нам». Обдумывая каждое слово, проговорил я. «А она то зачем к нам поедет?» – зашипела Лиза. «Так надо, не спорь с мной», – прервал я Лизу. «Григорий, ты за старшего. Впрочем, как и всегда», – распорядился я. «Да, господин, как скажите», – поклонился он. «Но вас дома ожидает еще одна особа». «Еще одна?» – взвизгнула Алиса. «Виктор, ты, да как ты, что еще за особа?» Не обращая внимания на Алису, спросил я. «Ну», – замялся Григорий. «Кажется, ваша жена, господин, чего?» – завопили девчонки хором. «Так, тихо всем», – строго сказал я. «Всем домой, и без разговоров мне тут, потом разберемся, кто там чья жена и откуда. Я задержусь на изнанке на какое-то время, нужно кое-что уже, наконец, сделать, до дома сам доберусь, за мной приезжать не нужно, у меня все, марш, хоп, хоп, хоп», похлопал я в ладоши, подгоняя народ в машину. «Викусик, а можно я с тобой побуду?» – запищала тихо Алиса. «Нет, домой, я сказал, жди меня там и никуда не уходи. Вернусь, разберемся со всем и со всеми», – затолкал я, наконец, девчонок в машину и закрыл за ними дверь, махнув Григорию увозить их уже домой. Сам же я вновь направился к переходу и, войдя во врата, опять остановился в переходе наизнанку. Странные ощущения снова охватили мое тело. Я чувствовал каждую песчинку этого мира, каждое дуновение незримого ветерка, каждую букашку вокруг себя. И что же мне тут надо делать, чтобы вернуть силу Ифрита? «Можно вон тех странных зверушек потыкать», — сказал Ифрит, указывая куда-то в сторону. «Но они, конечно, слабые очень, почти ничего не дадут для прокачки. Ну, в нашем конкретном случае». Я пригляделся, и когда туман начал немного расступаться, или это глаза начали привыкать к пространству. В общем, вдалеке я заметил, как в песке копошатся какие-то то ли улитки, то ли слизни. Они казались достаточно хрупкими на вид тварюшками с полупрозрачной шкурой и небольшим магическим камешком-сердечником внутри. Местная живность совершенно не привлекла моего внимания, и я просто пошел вперед. Слизни даже не пытались ко мне приблизиться. Многие из них, даже наоборот, старались отползти как можно дальше от меня. Не знаю, сколько времени я тут бродил и куда вообще шел, но вдруг вдалеке начали проявляться какие-то странные кривые постройки. Я стал улавливать чуть слышимые звуки и, кажется, чьи-то голоса. Попытался пойти в сторону этого, больше похожего на мираж, явления, но сколько бы ни шел, совершенно не мог к нему приблизиться. Мираж в какой-то момент просто начал отдаляться от меня. Тогда я решил пойти другим путем. Не разворачиваясь, я начал идти назад. Я даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, куда наступаю, и мираж стал медленно приближаться ко мне, но все равно оставался еще очень далеко. В какой-то момент пространство резко дернулось, и я оказался прямо посреди этого миража, что на самом деле оказался большим потусторонним рынком. Разные невероятные существа ходили вокруг меня, и некоторые почему-то гневно на меня ворчали, когда случайно сталкивались со мной. Я же продолжал стоять на месте, как вкопанный, и пытался рассмотреть место, в которое попал. Пространство вокруг снова резко мигнуло, и я вдруг оказался напротив какой-то небольшой торговой лавки. Оглядевшись, я решил зайти внутрь. За прилавком, спиной ко мне, стоял зеленокожий низкорослый мужичок с заостренными ушами и что-то активно искал на полках. «О, заходи, заходи, дружочек, я как раз именно тебя и жду. Нашел тут кое-что по твоему срочному вопросу, так сказать». Повернулся ко мне настоящий гоблин и замер. «А ты, оказывается, совсем не тот, кого я ждал. Хмм, да я как бы сам немного не сюда собирался. Что это за место такое? И кто вы такой?» Внимательно стал я осматриваться вокруг. Магазинчик действительно оказался небольшой, всего пара стеллажей, полки которых были плотно забиты всякой всячиной, начиная от сушеных частей различных монстров, заканчивая всяческими порошками и странного цвета зельями в стеклянных флаконах разной формы и размеров. А еще тут были всякие механизмы, явно магические. «Кхм, значит так, неважно, кто я, и не знаю, кто тебя ко мне послал, и что тебе тут нужно, но», — прищурился гоблин, — «никто меня никуда не посылал, я сам могу послать кого угодно», — фыркнул я. «А нужно мне силу свою восстановить, особую. Есть что-то для этого, зелье, может быть, какие выпить нужно, или травку там необычную пожевать», — ответил я. «За необычной травкой для пожевать тебе в другую лавку. У меня такого дерьма в наличии нет, а вот зелье есть, и я все и так уже понял. Можешь не продолжать, сядь лучше вот сюда, не стой столбом», — указал гоблин на ящик перед прилавком, а сам тем временем вышел из-за стойки. Я послушно сел, и зеленый нагло коснулся моего лба своей очень теплой рукой. Мне даже на миг показалось, что она у него мехом покрыта, хотя на вид на ней не было ни единого волоска. Я было хотел его уже оттолкнуть от себя, но почему-то вдруг совершенно не захотел этого делать. «Хм, интересно, очень интересно», — причитал гоблин, закатив глаза и продолжая трогать мой лоб рукой. «Ао, так это вот эту силу ты хочешь вернуть? Нет, нет, нет. Зачем тебя ко мне вообще принесло? Вселенная из ума выжила совсем, а это? Ох, еп, кхм, а как ты? Ах ты ж, так вот оно что, хмм, так, так, так, интересно, очень интересно, ао, а это даже вдвойне интересно, ао, ао», — вытаращил глаза гоблин. «Да хватить окать уже, ты что там, приход что ли поймал?» — фыркнул я, все-таки отталкивая гоблина от себя. «Так что, есть средства или как, хмм?» — уставился на меня гоблин своими маленькими черными глазками. «Средства-то у меня, конечно же, есть, но, с чего ты вообще взял, что справишься с этой силой и зачем она тебе вдруг понадобилась? Ты же и без нее неплохо справляешься вроде бы». «Справлюсь и, так надо, не спрашивай в общем, просто помоги, если можешь», — фыркнул я. «Хорошо, я помогу, но у меня будет одно условие, платить же тебе, как понимаю, все равно нечем», — ответил гоблин и скрылся в подсобке. Через некоторое время он вернулся назад, держа в обеих руках по предмету. В левой был какой-то кулон с зеленым камнем, а в правой — склянка с синей жидкостью, в которой явно что-то, или кто-то, плавал. Что-то явно живое и мерзкое на вид. «Так, значит, смотри сюда и слушай внимательно», — прохрипел гоблин. «Вот это вот». Он протянул мне склянку с синей жидкостью. «Выпей, залпом, и сразу глотай, иначе оно постарается убежать. Это поможет вернуть тебе силу, что ты так жаждешь. А вот это», — протянул он мне уже кулон, — «надень на себя, убережет, когда настанет нужда». Хитро оскалился гоблин. «Ага, убережет. И все, врешь же ведь, как дышишь». Принял я предмет и также хитро на него посмотрел. «Ха, а не глуп, ты смотри-ка, ладно, пей уже и надевай», — махнул гоблин рукой и вернулся за прилавок. «Зелье поможет, как я и сказал, и кулон убережет, не сомневайся, но также он будет передавать мне всю информацию из всех миров, что ты посетишь. Это чисто в ознакомительных целях, не подумай лишнего. Следить конкретно за тобой мне совершенно не интересно. И какую именно информацию он будет передавать?» — насторожился я. «Не ту, о которой ты подумал. Подсматривать за тобой в спальне или сортире мне без надобности. Хотя, конечно, такое можно выгодно продать кое-кому, но неважно, не бери в голову. Информацию кулон будет передавать только о технологиях, магии, искусстве и прочем подобном. В общем, обо всем, что хоть мало-мальски будет полезно в развитии других миров. Это будет твоей платой за мою весьма дорогую помощь». Подергал гоблин носом, и мне на мгновение показалось, что у него проявились нос и усы, как у енота.